Оштиє, Доне, ти наш Доне, славний ти, Мельховский двор на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север, к Дону. Крутой восьмисоженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб. И вот берег, перламутровые россыпь ракушек, серая и зломистая кайма, нацелованной волнами гальки, и дальше перекипающий под ветром вороненной рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, гетманский шлях, полынная просить и стоптанный конскими копытами бурый живущий придорожник, часовенька на развилке, за ней задернутую текучим маревом степь. С юга меловая хребтина горы, на запад улица, пронизывающий площадь, бегущая к займищу. Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман, и, пластаясь под косу меловой горы, сползал в ярый, серый, безголовый гадюкой. Левобережные обдонья, пески, яндовы, камышистые непролазь, лес в росе полыхали иступленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце.